Глава шестая. Личная жизнь Жулонбина. Окно было раскрыто, но, несмотря на это, в убежище приобретателя отвратительно пахло. Все предметы, вносимые в эту комнату, неизбежно приобретали несвойственный им запах. Острые и кислые ароматы начинали исходить от них. Жена стремилась побороть этот запах. Иногда она дарила мужу цветы, которые тот с гордостью принимал. Но запах цветов в этой комнате начинал вызывать тошноту, становился приторно-сладким. Спустя некоторое время запах, свойственный цветку, исчезал. Запах различных испарений начинал исходить от него. Затем необыкновенно быстро цветок вял. Ни черемуха, ни сирень, ни жасмин, ни раскрытое настежь окно не могли освежить комнату. Локонов сидел перед букетом сирени и удивлялся, что от сирени исходит зловонье. «Но все же и в этой жизни, — думал Локонов, — есть 17-летняя Юлия, есть цель жизни». Жулонбин говорил о том, как он счастлив, что сейчас он совершенно погружен в классификацию окурков, что здесь истинное разнообразие, и читал целый трактат о различных формах, о различном виде примятости, изогнутости, закрученности, окрашенности окурков. «А вот какой осколок!» — продолжал Жулонбин. «И к нему прилеплен окурок. Вот тут и возникает трудность классификации. Личные симпатии классификатора. Можно было бы отнести этот предмет к осколкам, а можно к окуркам. Вот здесь и возникает сомнение. Никто не может разрешить», — добавил Жулонбин с грустью. «Все в мире удивительным образом соединено друг с другом». В городе все давно уже спали. Локонов и Жулонбин сидели на кухне под канцелярской электрической лампой. Локонов следил, как Жулонбин работает, и молчал. Юлия не пришла. Жулонбин закрывал глаза, и видно было, что он мучительно раздумывает, затем открывал, вносил запись в инвентарную книгу. «Классификация — величайшее творчество», — сказал он, когда все окурки, лежавшие на столе, были занесены в инвентарную книгу. «Классификация, собственно, оформление мира. Без классификации не было бы и памяти. Без классификации невозможно никакое осмысление действительности. Все люди невольно размещают все по ящичкам. Я это делаю сознательно. Классификатор — лучший человек». «Мне пора», — сказал Локонов. «Посидимте, попьемте чайку. Я сейчас кипяток поставлю». Жулонбин зажег керосинку и поставил чайник. «После работы нужно отдохнуть, побеседовать», — возясь над керосинкой, говорил Жулонбин. У Локонова не хватило воли уйти. «Нет», — сказал Жулонбин, — «не считайте меня скупцом. Я приношу великую пользу человечеству. Это верно, что я духовно оскопил себя, но все это для великого дела систематизации. Систематизация — это моя великая страсть. Как у каждого человека, охваченного великой страстью, у меня есть, конечно, свои странности, но не обращайте на них внимания. Ведь если бы я был скопидомом, то я собирал бы предметы, имеющие реальную ценность. Я же, как вы видите, собираю всякую чепуху или то, что считается чепухой. Не уходите!» Удержал он Локонова. «Я покажу вам все, что имею. Ведь скупец не показал бы вам своего богатства. А для меня одно наслаждение – показывать мое имущество. Показывая, я вспоминаю, сколько трудностей доставило мне его приобретение, сколько мне пришлось народу объегорить, чтобы его получить. Бессонные ночи я проводил его, собирая. со старушками часами сидел ради какой-нибудь выцветшей ленты. Все это я делал ради классификации. Локонов ушел. Жулонбин стал поднимать крышку ящика. В комнате раздался стон. «Никто незаметно не заберется ко мне», — радовался систематизатор. «Здесь струна издаст стон. Там, неразличимый для постороннего взора, сухой листик в замке спрятан». Он стал проверять принятые им меры предосторожности. Все вещи были окружены как бы паутиной скрипов, стуков, стонов. Жулонбин мог спать спокойно. Если б его дочь или жена, задумав помешать его работе и взять какой-либо предмет, забрались в комнату во время его сна, он моментально услышал бы. Если в отсутствие, он легко заметил бы. Жулонбин подошел к двери, вложил ключ и прислушался. Дважды повернул. При каждом повороте ключа как бы медленно натягивалась струна и вдруг лопалась. «Да, раньше люди были умнее», — стоя у двери, размышлял Жулонбин. «У сундуков были запоры с мнимо приятными звонами. Сейчас же жена могла захватить пропойцу мужа на месте преступления. Теперь не то. Все забыли об этих запорах. Удивительно, как самые простые вещи забываются. Потом следующие поколения полагают, что ради эстетики музыкальные запоры существовали». Жулонбин вдохновенно тряхнул своими длинными нежными волосами. «Как жаль, что моя комната так мала, что приходится отказываться от систематизации громоздких предметов, что приходится собирать вещи, почти не имеющие веса». Жулонбин подсел к письменному столу, достал бумажки с цифрами. «Так, письмо кухарке своей дочери. А-32, Б-9, В-12, Г-7. Количество слов 102, восклицательных знаков 1, точек 3, запятых нет. Имен существительных 20, имен прилагательных 40, союзов 10, предлогов 5. Так, письмо заведующего кооперативом к предмету страсти. А-19, Б-8, В-10, Г-6, количество слов 58, точек 3, запятых 3, имен существительных 15, имен прилагательных 20. Жулонбин достал из кармана письмо, похищенное днем в кооперативе. «Так, июль 7-го дня 1912 года. Ткацкая контора наследников В.И. Гаврилова. В Куйбышевское волостное правление. Милостивый государь, за выбытием двоих в загробную жизнь и одного на военную службу паспорта возвращаются в вышеуказанное учреждение. Прибывает с почтением к вам за наследников В.И. Гаврилова Н. Уткин». Не обращая внимания на своеобразие этой записки, не задерживаясь ни на минуту над ней, может быть, и смысл ее не дошел до него, Жулонбин стал подсчитывать количество гласных, согласных, слов, имен существительных, прилагательных. Затем он подложил ее под другие бумажки, взял счеты и стал подсчитывать, сколько же у него имеется на сегодняшний день гласных, согласных, слов, имен существительных, имен прилагательных. Счеты щелкали. Жулонбин задумался. «Но даже если это и так, допустим, что я скупец. Лейбниц тоже к концу жизни стал чрезвычайно скупым, но ведь это не помешало ему остаться философом». Еще долго сидел Жулонбин. Видно было, вопрос этот его беспокоил. Наступил вечер. Жулонбин стал напевать французскую шансонетку. Нюхая букет сирени, Жулонбин мечтал о любовных приключениях. Частенько в кожаных перчатках гулял Жулонбин по близлежащему скверу. Гордо он шагал, вспоминая мимолетные связи, предчувствуя новые. Жулонбин любил женщин как развлечение. «Жаль, что Юлия не пришла», — думал Жулонбин. Пошел Жулонбин прогуляться по недавно разбитому скверу. Все ходил по дорожкам, усыпанным гравием, все присматривался, иногда присаживался, прислушивался, вставал и опять ходил. Наконец он подсел к какой-то одинокой девушке и стал чертить на песке корабли, дома, пирамиды. Девушка смотрела, смотрела и заинтересовалась. «Что, жена?» — ответил Жулонбин девушке. «Жена для меня кухарка, она совсем не культурная». Он нежно взял руку обольщаемой. «Милая», — сказал он, — «если б вы только знали, как больно иногда бывает от сознания, что ты связал свою судьбу с существом низшим, как иногда хочется прикоснуться к чему-то высшему, нежному, почувствовать биение чистого сердца. С моей женой и не могу поговорить о том, что составляет существо моей жизни. Тяжело чувствовать, что твое сердце заперто на ключ, что она холодна к тому, что тебя интересует. Она совсем не понимает всего значения открытия гробницы Тутанхамона. Между тем я был в свое время в Египте, и меня гробница этого новатора очень интересует. И Арктикой она совершенно не интересуется. Вы были в Египте? И на полюсе были? Не участник ли вы экспедиции на Малыгине? Спросила девушка оживленно. И не только в Египте, ответил Жулонбин. Жулонбин расстегнул пальто, девушка увидела значок участника арктических экспедиций. Я и на острове Формозе был. Если бы вы знали, какие у вас глаза. Я таких глаз еще нигде не встречал. Такие глаза можно встретить только раз в жизни. А ну-ка посмотрите на меня еще раз. Нет, не так. Так, как вы за минуту до этого смотрели. Вот спасибо. Нет, вы некрасивы, но у вас есть какое-то очарование. И хорошо, что некрасивы. Когда видишь красивую женщину, всегда подозреваешь, что она глупая, — продолжал Жулонбин задушевным голосом. «Боже мой, но в чем же скрыто ваше очарование? Скажите, вы ведь мужчинам очень нравитесь?» Незнакомка сидела на скамейке. Никто до сих пор так не говорил с ней. Она была благодарна незнакомому человеку за его слова, за его веру в то, что она мужчинам очень нравится. Она оживилась и ласково посмотрела на Жулонбина. Жулонбин, как бы невзначай, взял ее руку, повернул ладонью вверх и стал рассматривать. «Какая у вас славная рука!» — сказал он. «Нет-нет, не говорите. Я сам узнаю, кто вы. Обладательница такой руки должна быть счастливой, между тем вы...» Жулонбин не отпускал руку девушки. О чем только не беседовали они в этот вечер. Девушка рассказала Жулонбину свою жизнь. «Как вас зовут?» «Таня». «А меня Присоборов Михаил, но зовите меня просто Мишей». Расстались друзьями. Условились опять завтра здесь же встретиться. Но нет, Жулонбин проводил ее домой. Долго беседовали они у ворот. Жулонбин выразил желание посмотреть, как она живет. «Нет-нет, сегодня же!» И настоял на этом. «Ох, не надо!» — сказала девушка. Неужели вы только за этим пришли сюда? Рано утром ушел Жулонбин. Он взял на память пучок волос, носовой платок и чулок девушки. На следующий день тщетно ждала Присоборова девушка на скамейке. Как-то она встретила Присоборова на улице, но он даже не посмотрел на нее. Он шел с Завитковым и о чем-то с жаром рассказывал. Жулонбин рассказывал о своем последнем любовном приключении. Жулонбин стоял и беседовал с буфетчицей. Доставая деньги, он расстегнул пальто. На секунду блеснул орден Красного Знамени. «Вот уже пятый раз я беседую с вами, а только сегодня узнал, что вас зовут Полиной». «Не Полиной!» — прервал пожилой ехидный покупатель. «А должно быть Прасковьей!» Жулонбин подождал. Покупатель выпил кружку пива и ушел. «Меня зовут Аркадий Трифонов», — сказал Жулонбин. «Будемте знакомы. Отчего вы здесь работаете? Отчего бы вам не поступить в Октябрьскую гостиницу? У меня там знакомый мэтр д'отель». Покупателей в кафе не было. Когда Жулонбин хотел заплатить за пиво, та уговорила его не платить. Жулонбин вышел на улицу, оглянулся. Вся устремившись вперед, она махала ему рукой. Виталий Носков, он же Жулонбин, шел к отставной хористке. Там его должны были хорошо накормить. Там можно было поговорить о любви. Хористка встретила его сильно напудренная. Она бросилась к нему навстречу. Это была ее последняя любовь. Она чувствовала, что скоро ей будет уже не удержать Носкова. Она долго прощалась с Носковым. С глубокой нежностью она целовала его глаза, его шею. Вышла на лестницу и смотрела, как спускается дорогое для нее существо. Виталий уходил, унося деньги, полученные в долг. У любящих должно быть все общее. Он не мог отказом оскорбить женщину, страшно его любившую. Долго смотрела хористка из окна, но Виталий не обернулся. Она достала бинокль и следила, следила за дорогой фигурой. Нет, не оглянулся.